«Принеси каких-нибудь тряпок», — уже на выходе шепнул ей Катя, кивая в сторону дивана. «Жизнь потрепала», — объяснился он коротко. «Гляну, что там есть», — сказала Даша, вызывая лифт. Дождавшись, пока лифт, придя в движение, увез Дашу вниз, Катя вернулся к Мишке. Тот, подпирая спиной кухонную стену, восседал на старом табурете с шелушившейся краской. «Богадельня, кажется, прикрылась», — хвастался Мишка. «Больше эти жуки-меченосцы к нам лезть не должны». Мишка был полон энтузиазма и намекал на встречу с лучницами. «Увидел? С интонацией я ж тебе говорил», — спросил Катя. «Ну, и как она тебе? Огонь». «Кто огонь?» Машка в простыне пришла попить воды на кухню. Она не подошла к Мишке, как сутки назад, чему тот был весьма рад. «Хорошо, когда не нужно объясняться и оба не ждут дефиниции друг от друга». Честно говоря, Мишка понимал, что всех тянет к Кате, ему и самому сейчас хотелось побыть поближе к другу, предупредить его об опасности, если такая появится и заступится. Что-то такое в Кате изменилось, помимо внешности. Нет, Катя все еще был собою. Да, стал немного выше, раздался в плечах, глаза из серых стали голубыми и в них иногда видны пляшущие чертики, а голос его стал убедителен, будто ползунок харизмы персонажа кто-то передвинул на 100-500. Но та же Дашка ничего не заметила, может, потому что она все еще человек. По дороге сюда Мишка заметил, что Даша уже влилась в их банду, просто не соблюдены некие формальности. Он сердцем чуял, что она скоро вернется, и никуда больше не денется, а их школьная дискотека будет длиться вечность. «Здоров, катаны!» Наташка совсем бесстыдно поставила чайник, парни присвистнули. «Привыкайте», — съязвила она, — «я не нанялась портить одежду каждый раз». «А я, значит, нанялась?» Машка оттянула на себе пальцами мятую простынь. «Угу», — промычал Мишка, — «проблема есть», — он показал на комок одежды, замотанной в джинсовую куртку. «Мы, кошки», — Наташка вдруг дважды демонстративно моргнула огромными зелеными кошачьими зрачками, — «любим свободу». Она едко намекнула на принципиальность своего решения во всем. Потом добавила: «Ладно, халатик дома, а плащ на улице», и захлопала своими родными глазами с густыми ресницами. «Предлагаю обдумать этот момент», — сказал Катя. «Нужно разместить по городу тайники с одеждой». «Пока приказано сидеть на месте», — сказал Мишка, — «до твоего полного». Он прервал себя: «Покажи-ка спину». Мишку согнали с табурета и усадили на него Катю. Да, врата были почти открыты, изображение воплощения ребят почти потеряли разборчивость из-за перспективы. За полуоткрытыми вратами обретала очертания скала, к которой чернел темный проход. Видно было, что вся картина еще не окончена, и что до точки невозврата есть еще максимум сутки, судя по динамике предыдущих трех дней. За окном темнело, в Мишкином доме напротив вспыхивали уютные домашние огни в окнах. Катя всматривался в них и поражался разнообразию. Только в этом доме сотни семей, и каждый выбрал свою занавеску, судьбу, супруга и работу. И угораздило же его, такого же обычного человека, попасть тогда в тот автобус. Если бы не музыка, то и он бы жался к передним дверям, помогая сломать лицо тому молодому человеку. Интересно, кого или что винит тот, и как там вообще его нос? Кате сделалось грустно, и он вставил диск в проигрыватель. Пхи с майцами о саме сюрпризе. Бут один мисс Йоу, один цаутсиет храукх, all of your lies, and still один мисс Йоу. На кухне собрались самые сильные люди планеты. Все грустили под печальный котин мотив и думали об их общей судьбе. Как ловко все сошлось. Машка с Наташкой утонули в котиных старых футболках. На кухню снесли все свободные стулья из комнат, отодвинули стол, который, казалось, уже врос в стену, и от него осталась невыцветшая полоса на стене. Один стул ждал Дашу. В том, что она явится, никто и не заикался. На вратах появилось еще одно изображение. Изображение пустоты в круге. Что это значит, осталось дождаться. А пока молодежь дышала в чашке с кофе. Дамы сидели на стульях с ногами, а ребята широко расставившись. «Что мы имеем? Давайте соберем пазл», — предложила Наташка. «Судя по всему, либо там туго с людьми, либо заморочки с доставкой. На нас с Дашкой в гаражах вышло четверо с мечами, потом их почти вовремя нагнали лучницы». Он замотал головой, изображая недоумение. «Коть, они вообще не проблема, не пойму, зачем им так нарываться». И Мишка некультурно шумно отпил полчашки кипятка. «Ленка сказала», — невзначай сказал Миша, — «что эти с мечами больше не сунутся, и чтобы мы не разделялись. Якобы, по отдельности мы упрощаем задачу с переходом». Он втянул последнюю часть кофе. «Повезло, что я уже кое-что могу». Он задумался, днем раньше, и не было бы Мишки. «Ленка?» – переспросила Машка. «С луком?» – Мишка протянул ей пустую чашку. Та посмотрела на нее, провернулась на табуретке и сразу взяла заварник, проверила остатки, побультыхав, и поставила перед Мишкой. «Надо же, я ожидал имя в духе Лучезар или Дубодриэли», – удивился Котя. Мишка подлил себе и заглянул к Коте в чашку. Там еще было, без сигарет кофе не заходил, никто не курил и даже не вспоминал закурива. Нас лучницы узнали, хотя мы были в образе двух дур, меланхолично напомнила о себе Наташка. «Они что-то такое говорили», — вспоминал Мишка, — «у них там магия». И он изобразил пальцами вспышку, как при фокусах. «А у нас это, механика и электроника, технологическая цивилизация, одним словом». Вторая чашка тоже подходила к концу. «У тебя протечка?» — подколола Маша Мишку, понимая, что сейчас ей снова набирать и включать чайник. «Не, пожар в душе», намекая на встроенный огнемет, сказал он. Но Машка восприняла на свой счет и уткнулась в напиток. «Что будем делать еще сутки?» — задал вслух вопрос Котя. «Выходить не рекомендовано. Да и надоели эти разборки на мечах. Он совсем запутался в дружбе и женщинах. Провести вместе еще сутки для него было вопросом нарушения душевного равновесия. Будем принимать неофита», предложил Мишка, намекая на Дашу. «А потом я всем вам покажу фокус», — Котя усмехнулся, а ребята переглянулись. «Вот, мы с Машкой уже знаем немного друг о друге», — заявила Наташа. «Она здоровая», — ткнула пальцем в Наташу Маша, — «и красивая, хоть со рта и торчат зубы». Маша показала пальцами у рта Наташкины клыки. «А это сморщенная, в лохмотьях летает и швыряет молнии. Слышали бы вы ее голос, бэйрэрэрэр», — поежилась Наташка. «Что, уж совсем так и некрасивая?» — шутила Маша. «На любителя», — с подколом ответила подруга и задержала на ней взгляд, пока не поймала ответный. Девочки хихикали, а Миша с Катей переглядывались. Миша подмигнул, мол, все в порядке, старик, забирай, все равно изначально к тебе на смотрины приводил. Кажется, Катя понимал его без слов, и он поймал какое-то облегчение, но легче от того не становилось. Ребята вместе перевели взгляд на Наташку. Та тоже почувствовала мужское волнение и с полным ртом кофе довольно прищурилась им. Ребята снова переглянулись. «Женщины», — подумалось им обоим. Но обстановка полегчала на 10 тонн, можно было расслабиться. «Вот сейчас Даша поест борща и расскажет вам за вашего Мишку». Возясь с водой, чайником, кофе и заварником, Мишка переводил с себя стрелки. «Я ж со стороны все равно ничего не видел». И все сели ждать Дашу. За окном уже было темно, а Котя вспомнил о черных крыльях ангелов Тартара, то и дело переключаясь на рассказы друзей. Тьма перед рассветом. Кучка друзей со сложными личными отношениями напускала свежего воздуха в квартиру московской панельной многоэтажки. Четверо давили телами накрашенные перила, оставив балконные двери открытыми. Котя сходил и приоткрыл входную дверь. Ребята ждали ту, которая внесет ясность в сложившиеся жизненные противоречия. «Тепло сегодня», — отвлекался Котя от ожидания неизведанного, — «и воздух такой чистый. По-настоящему пахнет осенью», — согласился Миша. «Мужчины, закажите дамам пожрать», — деликатно намекнула Мария, — «а то кушать больно хочется». «Я пас», — отозвался Миша. «Аналогично», — присоединилась Наташа. «У меня с собой ни копейки», — объяснила Маша, — «а на хлеб с маслом я уже смотреть не могу. Я даже пробовала его мазать горчицей». «Сейчас сообразим», — успокоил ее Котя. «Я с радостью съем слона, сил что-то нет». В его голосе была печаль. Он залез в свой кредитный iPhone и заказал массу всего на свой вкус. «Ждите в течение часа ваш заказ», — гласила надпись. «Цивилизация технологий», — констатировал Котя на выдохе. «Дашь посмотреть?» Маша взяла телефон и посмотрела заказ. «Прям последняя трапеза. Интересно, они там магию заказывают себе на ужин?» — сам у себя спросил Котя, имея в виду Тию. После посиделок на кухне, когда кофе уже лез из ушей, все ушли в себя. Оказалось, что несмотря ни некую ясность, толком ничего не определено, и завтрашний день их пугал, учитывая даже обретенную силу. Скрипя зубами, ребята даже выкурили по одной, в том числе и не курящие. Котя притащил на балкон какой-то крепкий напиток, который они долго цедили по глоточку. Все оказалось не то, только усилилось ощущение, что после сигареты виски их общее положение усугубилось. Включили телевизор, и через четверть часа выключили. «Индексы», «Беспорядки в мире», «Новое экспериментальное кино», Встречи в высших кругах навевали зевоту и усиливали тревогу. Поэтому, когда дверь подъезда напротив с теленьканием открылась, а оттуда показалась женская фигура в старом спортивном костюме, светлыми волосами в хвосте и большой спортивной сумкой, то четверо сердец застучали быстрее. Было противоречиво наблюдать за тем, как девушка пересекала двор с лужами, качелей, песочницей и врытыми колесами. Ее внешний вид полностью соответствовал антуражу дворика, и это удручало ребят. Ведь это были самые последние шаги Даши, как человека. Больше никогда та не сможет пройти через свой двор с теми же ощущениями. С таким же успехом можно смотреть, как экскаватор равняет с землей дом детства. Но, еще не задумывавшаяся над этим девчонка бодро пересекла мерзкий, честно говоря, двор и уже звонила в домофон. Кто-то, то ли Мишка, то ли Наташка, пустили. Маша листала список из салатов, лапши, роллов, мяса и десертов. Дешевле было продуктов заказать, отреагировала она на цену. И кто сейчас в духе, чтобы готовить? И то верно, Маша вернула телефон. Через открытую дверь лифт хлопнул, как будто был в квартире. Истосковавшимися лабрадорами четверка виляла хвостами вернувшейся гостье, если бы хвосты, конечно, у них были. Дружеские прикосновения, одобрительные фразы, теплый прием и удар закрывшейся двери. Даша теперь дома, девчонки, налетайте на тряпье. Она поставила сумку, хоть и не модно, но не совсем и позорно. Девочки уволокли сумку в спальню и шумно утроили там свадьбу в Малиновке. Даша начала окунаться в атмосферу тревоги и безысходности, что ей явно не понравилось сходу. «Вот это вы даете!» – отчитывала она Мишку. «Не успела я борща откушать, как вы тут все носы повесили!» Она крепко прищемила Мишке нос и поводила его головой из стороны в сторону, говоря при этом грозным хрипящим голосом: «Я больше так не буду, а моя госпожа!» После чего она звонко поцеловала Мишку в прищемленный нос. Котя хихикнул, больно смешное у той получилось кривляние. Мишке тоже похорошело. Девчата из спальни уже пищали и откровенно ржали. «А я в вот этом войду в аптеку и попрошу что-нибудь от головы». Но что другая отвечала напыщенным голосом: «А вы не видели мой кандибобер? Кажется, я оставляла его здесь». Ей подыгрывали: «А разве вы не в дуршлаге к нам пришли?» Вечер озарился хорошим настроением. Машка и Наташка устроили дефиле, им хлопали. Потом позвонил курьер, и голодные изволили откушать. Уже ближе к полуночи Даша спросила Катю, что там от нее нужно, чтобы влиться в их душевную компанию. «А ты уже начала вливаться», — сказал ей Мишка, — «нужно только завершить». Стул на кухне больше не пустовал, а для кофе открылось новое дыхание. «Клянешься ли быть с нами до конца?» — задал уже ставший традицией вопрос Катя. На самом деле он не верил, что это обязательно, но на него отвечали все, кто был сейчас рядом, поэтому он и сейчас решил не игнорировать сложившийся ритуал. Даша посмотрела на Катю и задержала взгляд на Мишке, положила ему руку на ногу. «Да, клянусь», — ответила она, а Миша положил на ее руку свою. «Снимай футболку», — сказал он Кате. Тот начал стягивать одежду. Даша уже знала, что нужно делать. Она прикоснулась левой рукой к Котиной татуировке. Врата на ней открылись еще сильнее, скала обретала четкость, а пещера – глубину. Теперь проход стал центральной смысловой фигурой изображения, а на фоне прохода вырисовывалась человеческая фигура с пером и книгой в руках. Руки человека с предметами были подняты вверх, а от его изображения исходило сияние. Даша знала, что у нее на ладони должно что-то произойти. Она уже сидела вся во внимании и вглядывалась в свою ладонь, пока остальные зачарованно смотрели на Котины метаморфозы. «Крутяк», — протянула Машка. Она позволила себе погладить изображение вратаря. «А что там у тебя?» — спрашивала Наташка Дарью. «Покиш». И она подвинула Дашку на ее табурете. Самой малозрелищной оказалась история с Дашкиной тату. Ладонь немного жгло. Чернильное облако вихляло по ладони. Затем приняло образ линии, которая просто выстроилась в окружность. Когда процесс остановился, в окружности вспыхнула клякса. Затем она начала терять насыщенность, и в конце концов осталось еле заметное облако. «Ничего не ясно», — вздохнула Наташка, — «но это может означать что угодно, так что не расстраивайся». Она приобняла Дашу за плечи. «Кстати, вспомнил Мишка, Катя, ты нам задолжал фокус», — напомнил он, и все тут же начали скандировать. «Фокус, фокус», было не отвертеться. Катя немного волновался, но деваться уж было некуда. «Раз пообещал, волен исполнить. Станьте тут и смотрите все на меня», — сказал театрально Котя, выставив перед собой зрителей так, чтобы все они не видели происходящего у них за спинами. Он долго делал ненужные пассы руками, говорил Сим Салябим и даже пару раз Рахат Лукум. Народ, конечно, понимал, что все это шутки ради. Но, что у Кати есть, должен быть некий талант, догадывались все. И было весьма любопытно узнать, поэтому и ждали, затаив дыхание. Наталья Васильевна, прошу вас первой торжественно принять ночной заказ на чулки и алый пеньюар. Катя указал за спину ребят. Наташка повернулась первой. Куска стены не было. Был проход в какой-то темный офис. По форме проход представлял из себя банальную окружность. На стыке помещений не было ничего. Вот квартира, и сразу же другое помещение. Никакой штукатурки, бетона или кирпича. Иван Васильевич, после вас, сказал совсем уж неуверенно Мишка Коте. Наташка с поросячьим визгом кинулась в свой офис и принялась там танцевать. «Тише ты», — сказал Котя, — «сейчас охранника разбудишь». На что Наташка вбежала снова в квартиру и запрыгнула на Котю. Она принялась звонко его целовать. «А теперь в магазин одежды», — просила она. «Ну, пожалуйста», — приговаривала она. Тем временем Мишка, Машка и Дашка смешно гуськом на цыпочках вторгались в помещение с офисными перегородками. «Это че, ваша работа?» — спросил Мишка и что-то задел. Это что-то звонко покатилось и шмякнулось на пол с громким звуком бьющегося стекла. «Да тише ты!» — зашикали на него девочки. «Вот это дар!» — тем временем продолжал восхищаться другом Мишка. «Кто здесь?» — за входной офисной дверью мерцал свет фонарика и слышались приближающиеся шаги. Ребята пулей влетели в Котину квартиру. «Закрывай, закрывай!» Все по очереди били кулаками по спине и бокам Котю. За офисной дверью слышался звук вязки ключей. Охранник явно намеревался открыть дверь и проверить источник шума. «Давай уже!» Почти переходили на крик все без исключения. Котя зажмурился и явно пытался провернуть фокус наоборот. Но каменный цветок не выходил. Народ уже начал выходить из себя. Девочки накинули на себя попавшиеся под руку тряпки. Мишка мотнулся на кухню и зачем-то схватил стул. Он выставил его в проход, держа ножками на противника, явно желая удержать его любой ценой. Охранник уже нашел правильный ключ и вставлял его в скважину. Тут Наташка пришла в себя и начала быстро стягивать с себя шматье. Когда дверь открылась и охранник щелкнул выключателем, перед ним открылась картина. Кто-то разобрал кусок стены, за ней квартира с ремонтом из 90, перед проходом стоит парень в футболке Iron Maiden, он скалится, как Мел Гибсон перед атакой на англичан в «Храбром сердце», держа в качестве оружия постыдного вида табурет. На полу валяется, видимо, поверженный им ранее заложник. Слева, выставив руки вперед, стоит явно женщина с кучей трусов и другого белья на голове так, что лица ее не разглядеть. Рядом с ней другая барышня. Той явно не досталось нижнего белья, поэтому она решила довольствоваться шортами морковного цвета. Она одним глазом смотрела на него из шириночной щели. Руки с сорочками в них она тоже выставила в проход, а перед всеми, уже почти голая, снимала с себя оставшуюся одежду девушка. Она явно торопилась, поэтому, застряв в узких джинсах и от этого запрыгав на одной ноге, начала падать к ногам открывшего рот охранника. Тот машинально светил на Наташку фонариком, хотя при свете ламп это ничего и не давало. Молодой человек с табуретом вдруг закричал: «Это вам кажется», и начал двигаться в сторону охранника, а девушки затрусили на него вещами в руках. Когда тот снова захотел посмотреть на голую барышню, то у его ног уже скалила зубы большая тигрица с одетой на левую заднюю лапу джинсовой штаниной. От его крика всем заложило уши. Когда охранник скрылся на этаже, то все кинулись к Коте. Тот уже просто сидел и по-идиотски улыбался. «Вот вам и сюрприз», — расстроенным голосом описал сложившееся положение дел Котя. Наташка в одной штанине прошла к офисной двери и подперла ее стулом. Затем она выключила свет. Плевать на отпечатки пальцев, она здесь работает все еще. «Котя, представь проход в свою квартиру», — сказала она ему, и присела рядом. Стена квартиры начала принимать естественный свой вид, а Котя утратил растерянность и униженность. «Тигрица, серьезно?» – растерянно переспросила Наташку Маша. «Так захотелось», – невзначай ответила та. Кто-то присвистнул. Все выпали на пол и начали стягивать с себя тряпки. Только Наташка теперь уже пыталась натянуть джинсы назад. «Халат», – причитала себе Наташка, – «халат и плащ». «А где у нас продают халаты и плащи?» – задал резонный вопрос Мишка. «В торговых центрах и на рынке», – ответила Наташка. «Ну что, вперед, за покупками», – предложила Наташка. «Давайте уже не сегодня», — отказался Котя. «На сегодня фокусов хватит. Постепенно смешки перерастали в поток истерического смеха с катанием по полу и бросанием женской одежды в потолок и друг в друга. «Табурет, почему?» Даша билась головой о Мишкину грудь и показывала рукой на валяющийся на полу табурет. «Ну, не знаю, почему и не табурет. Я в каком-то фильме видел, там изображали Тореадора и быка. Так вот, вместо быка использовали табурет», — поделился логикой поступка Мишка. «Кстати, Мишка вам не рассказывал», — говорила Даша, — «если бы он принял свой второй образ, то, скорее всего, охранник бы уже никуда не бежал». Все молча слушали, это при том, если бы даже Мишка не был бы голоден. Наташка угукнула и погладила себя по животу. «Да, жрать жуть как хочется, если обращаюсь», — подтвердила Наташка. «Так что там с Мишкой, рассказывай». «Смотри», — продолжила Даша, а все сдвинулись ближе. «Такая, значит, красота, метра два, а то и выше». Народ кивал. «Вот тут кольчуга», — она провела от головы к плечам, — «на голове шлем с рогами», — она согнула указательные пальцы на голове, — «на ногах и теле защита, а под ней», — она мечтательно закрыла глаза, — «гора мышц, кожи и шерсти». Даша улыбалась как идиотка. «Секси, одним словом». «Да уж», — сказала Наташка и увидела, что на нее смотрит Маша, намекая на свой образ. «Нет, ни за что, не дождешься. Ты уродливая и точка». Машка скорчила Наташке рожицу. «И это не самое главное», — перебила их влюбленная Даша, — «он одного расплавил». «Как?» Ребята живо заинтересовались фактом. Аж земля в лаву превратилась. Добила всех Даша, и ее тут же прижал к себе довольный Мишка. «Ну да», — сказал Котя, — «кошка — не самый плохой выбор для охранника. Летающая старуха могла бы ему понравиться, как вы считаете?» — не унывала Машка. «На любителя, я ж тебе говорила, на любителя», — шутила Наташа и тоже обняла Машку. Было довольно поздно, все вымотались. Некоторые утомились морально, нужно было начинать уборку и наводить порядки. Завтра ожидался важный день. Ребят снова покусала меланхолия. Каждый боролся с ней своим способом. Кто-то пошел мыть посуду, кто-то собирал вещи. Даша отыскала ведро и тряпку, она принялась мыть полы, которые не видели нормальной уборки уже очень давно. Котя вышел на балкон, он немного завидовал Мишке. Еще в школе тот неровно дышал на Дашу. Как оказалось, она тоже помнит все хорошие, и сейчас их история началась. Свою харизму он знал. До того дня Наташка никак на него не реагировала. Даже Маша, которую привел Миша для знакомства, в тот вечер выражала больше интерес к нему, как к человеку. А на улице, после начала трансформации, он запросто мог подойти к любой девушке и заполучить желаемое. Казалось бы, об этом мечтает любой мальчишка от 10 и до 100 лет. Но вот оно, это умение, а от него ни тепло, ни жарко. С такими возможностями это все равно, что приручать собаку, а через неделю ее выгонять, это же неправильно и не по-человечески. Он долго стоял там, дышал прохладным и вкусным воздухом, вспоминал своих бывших девушек. Как ему казалось, ни одной по-настоящему у него так и не было. Кого он любил, те воспользовались им. Кто западал на него, те ему были не по нутру. «Мишка, дружище, как же я рад за тебя», — рассуждал он и продолжал винить себя, что втянул всех их в эти загадочные события. «Ты там в порядке?» — заглянула Наташка. «Мы уже спать собираемся, ждем тебя». «Иду, иду», — обернулся Котя. Наташа была только из душа, на голове его полотенце. «Нужно затариться завтра». «Основательно», — сказал Котя. «Угу, нужно». «Заходи», — сказала Наташка и исчезла в квартире. На улице уже знатно похолодало, и торчать на сквозняке она явно не хотела. Кому нужна чихающая кошка? Когда Котя вошел, то он увидел, что постелили в зале сразу на всех. Мишка снова притащил еще один матрас из спальни. «Последний раз спим вместе», — объяснил Мишка, — «мало ли что утром или ночью». «Ты прав, Миша, ты прав». Котя уже начал зевать. Татуировка немного грела спину, ничего серьезного, спать не будет мешать. «Спокойной ночи», — сказала Машка и выключила свет. «Баю-бай, хорошие мои». Засыпали каждый по-разному. Хуже всех было Коте. Он корил себя за двух жавшихся к нему, как к оберегу девчонок. Собственно, из всей его сверхъестественной шайки только эти бедолаги попали под его влияние случайно. С Мишкой ситуация была более-менее понятной. Это старый верный друг. Котя чувствовал, что если бы Мишка попал в подобные передряги, то и он сам бы старым преданным псом следовал за ним, бросив все на свете. «Да», — думал Котя, — «хороша у них дружба». Сколько раз он видел, когда якобы друзья из-за первой дырки слышать друг о друге ничего не хотят, да так и ходит, надувшись до смерти своей. С Мишиней они горы свернут. Это он знал и 10, и 15 лет назад, еще когда они после школы ходили на стройку жечь костры с картошкой и играть в войнушку. Девчатам же он хотел бы предоставить второй шанс, чтобы выбрали они его безо всякой магии подаренных им способностей. Он уж их точно выбрал бы и во второй раз, и в третий, но честно ли это? Котя засыпал на боку и сегодня уже глядел через Машу на Мишку. Они с Дарьей легли ближе к балкону, теперь их освещала показавшая свое унылое лицо луна. Котя глядел, как Мишеня крепко вжался в светловолосую и милую простушку Дашу с маленьким чуть вздернутым носиком, а та умиротворенно поглаживала своего любимого демона, смотря в темноту комнаты. За окном не унимались собаки. Не выдерживая тишины, начинала одна, другие ей вторили своими разными голосами. Наташу тянула к ним, в сырую лунную ночь, чтобы эмоции заменили ей речь. Бежать, рычать, прыгать и нюхать ветра, что несут далекие опасные новости. Но не сегодня. Сегодня она должна быть ближе к своему любимому, который дарит ей смысл, что все эти годы от нее ускользал. А взамен она позаботится о его надежной защите, и если ее сил будет мало, то она спокойна, ведь у них есть Маша, а ей можно вверить и свою, и Котину жизнь. Маша любит их так же, как и они ее, это было видно и глазами, и сердцем. Они одно целое. Наташа не слышно, чтобы не разбудить, прижалась губами к Котиной спине. Маша спиной осязала лунный свет. Она даже убрала одеяло, чтобы тот напитывал ее магической силой. Что-то приятное и большое зрело внутри ее самой. Величественный белый столб огня. Свои ветви это огненное дерево пустило ей в руки и ноги. Мощь приливала к ее членам. Делясь излишками сил, она обвила своего самого милого и самого важного мужчину и самую близкую женщину, хотя та и была сейчас мыслями далеко за городом. Маша беззвучно пустила слезу счастья и услышала, как огненный столб теплом и могуществом неумолимо прорывался сквозь ее легкие и глотку наружу. Дерево сил распускало свой цветок, а Маша знала, что стоит только ей произнести нужные слова, как мир будет у ее ног. Мишка тупо кайфовал. Не сказать, что прошлая его жизнь ему не нравилась. Эти походы на работу в гипермаркет, сонно следить за посетителями сквозь камеры, а когда смена заканчивалась не слишком поздно, он добивал вечер со старинным другом. Им никто не был нужен, но все же они мальчишки, а мальчишкам, правильно, нужны девчонки. А как делить? Нет, неверно. Котя с Мишкой оставили выбор за дамами. Вот и тогда они познакомились со скучающей кассиршей, а вместо скучного сеанса выманили ее из кабинки, смешили и угощали кофе. И вот, поглядите, как все закончилось. Он, с Дашей, прям через тернии к звездам. Скалой нерушимой стихии крушащей он стал на аванпосте заботы о новой семье. Никогда он не думал, что в нем будут нуждаться, и что свяжет он судьбу с девушкой, да еще из своего прошлого. Даша окуналась в прошлое. Пускай двое малознакомых девчонок сойдут за новеньких в классе. Пусть их перевели по семейным обстоятельствам, переехали поближе. У Кости в квартире она в гостях впервые, но, несомненно, здесь все так же, как застал эту обстановку задира Мишка еще в 9 классе. Только телевизор новый, ну и по мелочи. А новенькие-то ничего так, веселые и невысокомерные. После школы у всех спесь сбилась. Кто носы задирал, тот поплатился. Вполне может быть, что Машка и Наташка и были такими задиристыми. Внешность, конечно, позволяет. Одна смоляная, стройная, жжет взглядом из-под бровей. Вторая мягкая, приятная такая, нежная и тут же опасная. А какие движения? Но посмотрите на них сейчас, поджав хвосты, жмутся к ореху. И ему бы следовало благодарить судьбу за таких сильных и красивых спутниц и бойцов. Он и ногтя их не стоит, не стоил бы в школе. А сейчас все поменялось. Посмотрите на Мишку. Атлант, само воплощение доброты и мощи. Ах, как же я его люблю, думала она и смотрела на моргающего Костю. Кажется, она чувствует его настроение. Ой, тошнотно парню. Жмись, Костя, к богиням своим, отогреют душу они, держись только их. Дважды так не везет. Костя. Дашуля успокаивающе поглаживала своего титана и завидовала сама себе. Ну и Мишке, конечно. Сон Наташи. Наташе снилось, что она снова маленькая девочка, что снова ее разбудили крики матери, чтобы припершийся среди ночи вдрызг пьяный отец не заходил к ней в комнату, чтобы не лез поздороваться и убрал подальше свои воняющие рвотной массой руки от беззащитного ребенка. Снилось, что отец снова разбил маме голову чем-то попавшимся под руку. и что она опять больше не встанет и не оденет свою малышку Наталочку. А еле держащийся на ногах папочка снова схватил ее больно в охапку и понес на мороз, стучать в двери своих собутыльников, чтобы показать, какая красивая она у него, и что он не такой неудачник, как они думают. Но в этот раз его кореша не вышли, не увидели кровь на его руках и не вызвали кого следует, а будто маленькая Наташа превратилась в склизкую черную пиявку, и в том месте, куда прижал ее отец, впилась тысячу зубов в его вонючее и грязное брюхо и прогрызла ему там огромную дыру, через которую вывалилось все, что только можно. А папочка, обезумев от такого несчастья, хватал свое цветастое хозяйство черными руками и совал назад, чтобы сделать так, как задумано природой. Но то ли руки были слишком малы, то ли ротик у Наташки велик, ничего толком не выходило. Так и бежал безумный пьяный папаша по ночному Иваново вдоль через одного горевших фонарей в сторону роддома, откуда 5 лет назад он радостный, чистый, трезвый и любящий, забирал Натку в одеялке, перевязанном розовой ленточкой. А она тем временем стала грызть холодный серый снег, землю и камни в том месте, где упала, пока не зарылась так глубоко, что никто уже не потревожит. И снилось ей, что стала там она лягушкой и уснула крепко там на 20 лет, пока не пришел голубоглазый принц, и не стал он на колени, и не отрыл ее своими сильными руками, а потом прижал ее к своей жаркой груди, отнес в свой замок и стал там целовать и греть ее маленькие ручки. И поняла тогда она, что все, что было до сих пор, было не с ней, а просто снилось, пока она спала, обняв своего принца. Сон Марии. Маше снилась бескрайняя ровная дорога вдоль океана. На ярко-красном кабриолете она неслась, считая мух и жуков лобовым стеклом. Над океанским штилем носились нервные чайки, а из воды раз в минуту выпрыгивала стая дельфинов, то ли играя, то ли в погоне за косяком рыб. А вдоль дорог торчали под солнцем пальмы, с верхушками, так похожими на короны, что казалось, будто все будет хорошо. Только хорошо не было. Жених привел на свадьбу другую невесту, и под дружный гогот они принесли свои клятвы. И теперь она ехала в другую сторону, прочь от людей и подальше от лицемерия и позора. Снилось, что чудное свадебное платье разъело солеными слезами, и она вся в неприглядных лохмотьях, что волосы ее вороные стали все седыми, а от горя тело ее сморщилось, и ничего впереди ее уже не ждет, ни хорошего, ни плохого, только эта вечная дорога. И вот, когда солнце уходило в океан, а слезы ее высохли, дорога кончилась завалом, а у завала она разглядела простого паренька. Тот приветливо ей махал и дальше бросал и скатывал огромные валуны в океан. Когда он устал, она пожалела его и вынесла в воды. Он испил и прилег ей на колени. Он сказал, что видит в ней прекрасного доброго человека, и что утром они вместе расчистят себе дорогу и продолжат путь дальше. Он уснул, а ей снилось, будто к ней снова возвращается сила и красота, но она измоталась и уснула, положив свои мягкие руки на грудь своего принца. Сон Дарьи. Даше снился чужой дом, что свои прекрасные светлые волосы она скрыла под старомодным зеленым платком, что от усталости у нее мешки под глазами, и что в таком молодом возрасте ей в транспорте говорят «женщина». Ей снился ее уставший муж, который приходит с работы на 6 часов позже своих коллег, что он идет на кухню и громко там гремит холодильником, что сердце его такое же холодное, как курица в той морозилке. Снилось, что он подолгу курит на кухне, и ей весь день ее проветривать снова. А мама его, с растрепанными волосами поутру, будет водить рукой по задним стенкам и под светом лампы рассматривать пыль на скрюченных пальцах. И что она ничего уже Даше не говорит, только воротит свое осунувшееся желтое лицо, и что халат у его мамы засаленный и с запахом затхлости, а чулки сползли и висят на тощих кривых ногах шарпеями. А поутру мама ласково говорит с ее мужем и замолкает, когда Даша входит на кухню, а потом ей мыть посуду, и снова выбрасывать приготовленную ею еду, которая остается уже который год нетронутой. Снилось ей, что едет она на работу в холодном трамвае одним таким утром, а за окном снег и слякоть, холодный ветер задувает в открытую фрамугу, что люди смотрят на нее жалостливо, а потом идут к водителю. На перекрестке водитель выходит и переводит стрелки. Вдруг трамвай едет не по маршруту, она колотит в водительскую дверь, но тщетно. И вот за окном теплеет, куда-то девается снег и слякоть, в окно уже не дует промозгло. Вдруг становится тепло, она срывает свой платок, а лицо отхлынувшего солнца наливается румянцем. Пейзаж уж давно сменился. Теперь вместо построек и столбов они в зеленом поле, где летают мотыльки и пчелы. Кабина открывается, а оттуда выходит богатырь с черными волосами и добрым взглядом. И ей захотелось сразу причесать его непокорные волосы и пойти с ним в поле лежать на траве, а когда стемнеет, он внесет ее спящую в свой сруб, что видать на опушке леса, а завтра она встанет пораньше, да испечет блинов в печи, а он съест все и поцелует ее в лоб. Сон Михаила. Мишке снилась тайга, зима, хрустящий снег, он в мехах и угах тащит небольшие сани, на санях припасы, ружье и добыча, подстреленные лисы, соболя и зайцы. Вечер будет рано, а еще нужно обойти селки и сети, посмотреть ямы и поставить приманки. Снег глубокий, а одежда тяжела. Первые километры шагает с бравой поступью. Но чем дальше в гору, тем меньше духа остается в теле. Сани с каждым часом все тяжелее. Лоб под шапкой покрылся испариной. Миша снял, утерся, посмотрел на солнце. Еще есть часа четыре, нужно идти по маршруту. Впереди удобная поляна и много валежника. Впору сделать привал. Нарубил лапника, сложил в кучу, снял с саней одеяло из волчьих шкур, накрыл лапник, полил спиртом кострище, подвесил котелок, набрал в него снега, бросил ароматных трав и сушеных ягод. Чай закипел. Мишка достал краюху хлеба и отогрел ее на горячих камнях. Чай подстыл. Немного вяленого мяса и отличный обед. Что за звук? Нужно взять ружье, проверить заряд, порядок, идти на звук, просто. Смотри под ноги и не попадись в чужие ловушки. Так и есть. Капкан на лису. Только угодила в него молодая косуля. Нога разбита. Она давно уж тут. Сил нет. Лежит и плачет. Открыть капкан. Взять на руки. Отнести в сани. Костер еще горит. Натопить воды. Вот так. Попей. Что с лапой? Выглядит не очень, но заживет. Нужен только покой. Связать и обездвижить. Накрыть. Совсем охлила малышка. Планы меняются. Можно еще успеть проверить ближайшие селки, а потом назад, промыть рану, найти что уколоть, собрать еды, почек, мягких веточек, отрыть травы, рывок, сани потяжелели, но ничего, бывало всякое, небо темнеет, ветерок переходит вовьюгу, разворот к зимовью, можем успеть, нет, метель, пурга, не видать низги, ветер набивает снег за шивороты от вороты, слепит в глаза, но вон хорошее место, проходили недавно, с двух сторон ветра не будет, сани туда, да поскорее, вот так, сейчас постелю, теперь перенесу под раненую, спи, набирайся сил, это на много часов, вот тебе хлеба. Мишка прижался к животному и накрылся шкурами, все будет хорошо, подлечим и побежишь, а не захочешь, то оставайся, никто гнать не будет, я о тебе позабочусь.